Светистость ковров, пушистая мягкость меха, приглушенный глянец серебра и меди. Во всем этом голландские живописцы достигают высочайшего мастерства. Наряду с бытовыми сценками они любят писать натюрморты, битую дичь, рыбу, цветы. Один из современников Рембрандта, Йозеф де Брай, написал известный натюрморт «Сода и селедки». Сочная, истекающая янтарным жиром сельдь на зеркально-блестящем блюде, а на стене над нею развернутый свиток со стихотворной похвалой этой голубовато-серебристой рыбине, о которой говорили, что она приносит голландцам не меньшие доходы, чем приносили испанцам серебряные копии в Америке. Те, кому перепадает наибольшая доля этих доходов, желают видеть и себя увековеченными для потомства. Голландские живописцы пишут портреты купцов и их жен, мореплавателей и корабельных мастеров, офицеров, ученых. Житель Гарлема, славный мастер Франц Гальс, создает мощную галерею таких портретов. В них с необыкновенной живостью запечатлена Голландия XVII века. Мясистая, кряжистая, практичная, крепко стоящая на ногах. Особенную славу приносят Гальсу его групповые портреты. В те времена городские гильдии и корпорации стали часто заказывать такие картины, где каждый член сообщества мог увидеть себя изображенным среди других именитых людей той же профессии. В 1632 году, через год после возвращения в Амстердам, Рембрандт получает заказ на групповой портрет от корпорации амстердамских врачей. Картина, которую он написал, известна теперь под названием «Урок анатомии доктора Тульпа». Это было первое крупное полотно Рембрандта, сразу же принесшее ему успех. 7 почтенных хирургов, расположившиеся вокруг препарируемого трупа, и сам доктор Тульп, проводящий урок, были изображены могучей, уверенной кистью. Вопреки сложившемуся обычаю изображать в виде эффектно позирующей группы или же в минуту веселой пирушки, Рембрандт выбрал для своей картины момент напряженного внимания, миг глубокой сосредоточенности. Он изобразил людей, поглощенных важным, необходимым делом. В этом сразу же сказался интерес Рембрандта к внутреннему духовному миру человека. После урока анатомии у него нет недостатка в заказах. Он пишет портреты многих видных граждан Амстердама. Подобно хирургам своей первой большой картины, он напряженно вглядывается, изучает. Он оттачивает свое мастерство, но не для того, чтобы растрачивать его на поверхностно-блестящие сценки, на эффектное изображение шелков и атласов, жирных рыб и сочных фруктов. Жизнь, кроющаяся под этим сверкающим великолепием, сложна и сурова. В ней сплетаются, сталкиваются в непрестанной борьбе правда и ложь, мужество и лицемерие, добро и зло. Острый глаз Рембрандта проникает все дальше, вглубь жизни, все более ясно отличает главное от второстепенного, истинное от показного. Многие его современники с одинаковым рвением и совершенством выписывают на своих картинах все, начиная с человеческого лица и кончая пряжками на туфлях. Они любуются каждой мелочью, будь то капля росы на цветке или валяющаяся под ногами скорлупа. Рембрандту нужно другое. Сущность людей и вещей порою обманчивая, а их глубокая истинная сущность – вот что более всего занимает художника. Ему необходимо найти свою манеру изображения, позволяющую избавиться от второстепенного и сосредоточить внимание на главном. Так рождается то, что принято называть рембрандтовским освещением, рембрандтовской светотенью. Эффекты освещения и ранее использовались некоторыми художниками для того, чтобы усилить воздействие своих картин. Так, например, стал делать в конце XVI века итальянец Караваджо, сын каменщика, бродяга и бунтарь, бравший свои сюжеты из сцен повседневной жизни. Учитель Рембрандта Питер Ластман кое в чем подражал Караваджо. Его картины отличались необычным, странным освещением, резкими противопоставлениями света и тени. Но то, что у Ластмана было попросту заимствованным приемом, рассчитанным на эффект, стало у Рембрандта средством для выражения обуревавших его мыслей и чувств. Вглядитесь в рембрандтовские полотна. Вы не найдете в них видимого источника света. Нет нигде ни окон, ни ламп, ни светильников. Кажется, будто краски картины сияют сами по себе. Они лучатся теплым золотистым светом, послушным воле художника. Этот мерцающий живой свет борется с окружающей темнотой, вырывая из нее лишь то, что хочет показать нам Рембрандт. Нет ничего лишнего, ничего отвлекающего внимания. Свет здесь подобен настойчиво ищущей беспокойной мысли. Он придает картинам Рембрандта особый волнующий драматизм. Под этим светом все оживает, и уже не полотно, покрытое красками, а сама жизнь с ее постоянной борьбой света и тьмы, с ее добром и злом, с ее печалями и радостями предстает перед нами озаренная гением художника. 11 счастливых лет прожил Рембрандт в Амстердаме, прежде чем случилось то, что неизбежно должно было случиться. Бюргерское общество, с одной стороны великое своим национальным самосознанием, с другой же мещански ограниченное, становящееся все более нетерпимо чванным, нуждалась в живописи нарядной, праздничной, выражающей довольство достигнутым, и не больше. Жиреющим хозяевам вовсе незачем было приподнимать пышную завесу, обнажать правдивую изнанку жизни. Эти быстро образумившиеся новаторы – так называет их один из лучших знатоков жизни Рембрандта, бельгийский поэт Эмиль Верхарн. Еще допускают свободу мысли, но не допускают свободы поведения. Освободив идеи, они наложили цепи на поступки.